Свеча от гроба Господня. Много-много лет тому назад, когда Флоренция только что стала республикой, проживал там человек по имени Раньеро ди Раньери. Он был сыном оружейного мастера, знал отцовское ремесло, но занимался им не очень охотно. Этот Раньеро обладал большой силой. Говорили, что он может носить тяжелую железную броню с такой же легкостью, как другой шелковую рубашку. Он был совсем еще молод, но не раз уже доказал свою силу. Раз случилось ему быть в одном доме, где на чердаке была насыпана рожь. Ее оказалось, однако, слишком много, и как раз, когда Раньеро был там, треснула балка, и потолок грозил обрушиться. Все разбежались, кроме Раньеро. Подняв руки, он подпер осевший потолок и удерживал в таком положении, пока не прибежали на помощь люди. Говорили еще о Раньеро как о самом храбром человеке, когда-либо жившем во Флоренции, и о том, что не было еще такого случая, чтобы он присытился борьбой. Как только до него доносился какой-нибудь шум с улицы, он мигом вылетал из мастерской в надежде, что завяжется драка, в которой он сможет принять участие. Едва кончался рабочий день, он уже вступал в борьбу с первым попавшимся простолюдином с не меньшим пылом, чем с рыцарями, закованными в латы. Как бешеный бросался он в бой. Как раз в эту эпоху Флоренция была еще далека от могущества. Население ее состояло большей частью из ткачей и суконщиков, а для этих людей дороже всего был их мирный труд. Было, конечно, немало дельных людей, но они не отличались воинственностью, а честь усматривали для себя в том, чтобы утвердить во Флоренции наилучшие законы и управление. И потому Раньеро часто досадовал на то, что он не родился в стране, где правит король, вокруг которого всегда бывает достаточно храбрецов, и где бы он мог показать себя, достигнув славы, почестей и высокого положения. Раньеро был не сдержан на язык и вспыльчив, жесток с животными, груб со своей женой. Жить с ним было тяжело. Он был бы красивым мужчиной, если бы его не обезобразили многочисленные рубцы, изрезавшие его лицо. Решения его отличались всегда быстротой, поступки говорили о его широкой натуре, но еще больше о склонности к насилию. Раньеро был женат на Франческе, дочери Жакопо де Люберти, мудрого и влиятельного человека. Жакопо нелегко согласился отдать свою дочь такому искателю приключений, как Раньеро, и противился браку до последнего. Но Франческа заставила отца уступить, заявив, что никогда ни за кого другого не выйдет замуж. Когда Жакопо дал, наконец, свое согласие, он сказал Раньеро: «Я имел случай убедиться, что такие мужчины, как ты, легче приобретают любовь женщины, чем сохраняют ее. Я хочу взять с тебя обещание. Если дочери моей станет жить с тобой так тяжело, что она захочет вернуться домой, ты отпустишь ее ко мне по первому ее слову». На это Франческа сказала, что лишнее брать с Раньеро такое обещание. Она его так любит, что ничто не в силах разлучить ее с ним. Раньеро же тотчас дал отцу это обещание. «Можешь быть уверен, Жакопо, — прибавил он, — что я и не попытаюсь удерживать женщину, которая вздумает уйти от меня». И вот Франческа от отца переселилась к Раньеро, и на первых порах все у них шло хорошо. Через несколько недель после свадьбы вздумалось Раньеро поупражняться в стрельбе. Несколько дней подряд стрелял он в доску, повешенную на стене противоположного дома. Скоро он так пристрелялся, что бил без промаха. Тогда ему захотелось испытать свою меткость на более трудной цели. Он посмотрел вокруг, подыскивая новую мишень, но не нашел ничего подходящего, кроме перепелки, висевшей в клетке над воротами. То была любимая птичка Франчески, но Раньеро это не остановило. Он послал слугу открыть клетку и застрелил птичку на лету в то мгновение, когда она выпорхнула. Выстрел показался ему таким удачным, что он хвастался им перед всяким, кто ему попадался. Когда Франческа узнала, что Раньеро убил ее любимицу, она побледнела и посмотрела на него большими глазами. Она не могла понять, как он мог так огорчить ее. Но она тотчас же простила ему и продолжала любить, как и раньше. Опять некоторое время все шло благополучно. Тесть Раньеро Жакопо ткал полотна. У него была большая мастерская, где всегда ткалось много заказов. Раньеро показалось, будто в мастерской Жакопо примешивают в лен пеньку, и он тотчас раззвонил об этом по всему городу, не дав себе труда даже проверить свое открытие. Наконец эта сплетня дошла и до Жакопо, и он решил тотчас положить ей конец. Он дал исследовать свои нитки и пряжу нескольким специалистам, и те нашли, что материал — чистейший лен. Только в одном тюке, который был продан за пределы Флоренции, нашлась небольшая примесь. Жакопо заявил, что этот обман совершен без его ведома кем-нибудь из подмастерьев. Но он и сам понимал, что ему трудно будет заставить всех верить этому. Он всегда имел репутацию безукоризненного, честного торговца, и нелегко ему было сознавать, что честь его запятнана. Раньеро же кичился тем, что ему удалось раскрыть обман, и похвалялся этим всюду, не стесняясь даже присутствия Франчески. Как и в тот раз, когда он убил ее любимую птичку, тяжелая печаль легла на сердце Франчески, и велико было ее удивление. Упорно думала она о поступках Раньеро, и вдруг ей показалось, словно она видит перед собой свою любовь, и эта любовь была словно большой кусок нежной золотистой материи. Франческа видела, как велика была ее любовь и как прозрачна, но с одного конца грубо выхвачен кусок, и ткань укоротилась. Впрочем, она еще так мало укоротилась, что Франческа думала: «Хватит еще этой любви на мою жизнь, не скоро изрежут мою чудесную ткань». Опять прошло некоторое время, и она с Раньеро была так же счастлива, как и в начале. У Франчески был брат по имени Таддео. Он уезжал по делам в Венецию и там купил себе платье из бархата и шелка. Вернувшись домой, он всюду ходил и хвастал дорогой обновкой. Но во Флоренции не было в обычае дорого одеваться, так что многие подшучивали над Таддео. Однажды вечером Раньеро и Таддео были в таверне. Таддео надел зеленый плащ на собольем меху. Раньеро подпоил Шурина, и тот задремал. Тогда Раньеро снял с него плащ и повесил его на птичье пугало на огороде. Когда Франческа узнала об этом, снова гнев охватил ее, и в ту же минуту она снова увидала перед собой огромный кусок золотой ткани, которой была ее любовь, и ей показалось, что она видела, как он уменьшается, потому что Раньеро сам отрезает кусок за куском. Снова на время установился мир между ними, и все шло хорошо, но Франческа не была уже так счастлива, как раньше. Она постоянно ждала, что Раньеро снова нанесет рану ее любви. И действительно, Франческе недолго пришлось ждать, потому что Раньеро не мог долго жить спокойно. Он хотел быть постоянно у всех на языке, хотел, чтобы говорили о его отваге, храбрости и неустрашимости. Во Флоренции, на соборе, который тогда был гораздо менее высок, чем теперь, наверху на башне висел большой тяжелый щит. Он был туда повешен одним из предков Франчески. Говорили, что это самый тяжелый щит, какой только мог носить самый могучий из флорентийцев, и весь род Уберти гордился тем, что один из них мог взобраться на башню и повесить там этот щит. Ну вот однажды Раньеро добрался до щита, повесил себе его на спину и спустился с ним с собора. Когда Франческа узнала об этом, она впервые высказала Раньеро, что ее так мучит, и просила его не унижать род, которому она принадлежит. Раньеро, ожидавший, что она осыплет его похвалами за геройский поступок, очень рассердился. «Я давно вижу, — сказал он, — что ты не радуешься моим успехам, а думаешь только о своей родне». «Я думаю совсем о другом, — с грустью отвечала Франческа, — и это другое — моя любовь. Я не знаю, что станется с ней, если ты будешь и дальше так поступать». С этого дня они часто ссорились, так как и слепой бы увидел, что Раньеро делает как раз то, что Франческу могло только глубоко опечалить. В мастерской Раньеро был один подмастерье, маленький и хромой. Этот юноша полюбил Франческу еще до ее замужества и продолжал ее любить и теперь. Раньеро, знавший об этом, забавлялся тем, что дразнил его, особенно когда они все вместе сидели за столом. Дело дошло, наконец, до того, что этот человек не стерпел насмешки в присутствии Франчески, бросился однажды на Раньеро и хотел с ним бороться. Но Раньеро только расхохотался и отшвырнул его в сторону. Бедняга решил покончить с собой после такого позора, ушел к себе и повесился. Это произошло приблизительно через год после свадьбы Раньеро и Франчески. Франческе все еще любовь ее казалась блестящей тканью, но со всех сторон были отрезаны куски, так что она была едва ли не наполовину такой длины, как в начале. Сильно испугалась Франческа, увидев это, и подумала: «Если я останусь еще один год с Раньеро, то он разобьет мою любовь. Я стану настолько же несчастной, насколько до сих пор была счастливой». Тогда она решила оставить дом Раньеро, вернуться к своему отцу и жить у него, чтобы избежать того дня, когда она возненавидит Раньеро так же сильно, как еще пока любила. Жакопо дель Уберти сидел за своей работой, а вокруг него работали все его подмастерья, когда он увидел входящую Франческу. Он сказал, что случилось наконец то, чего он ждал давно, и радостно принял ее. Он тотчас велел своим людям бросить работу, вооружиться и запереть дом. Затем Жакопо отправился к Раньеро. Он застал его в мастерской. «Моя дочь сегодня вернулась ко мне и просила меня оставить ее в моем доме, — сказал он зятю, — и я надеюсь теперь, что ты не станешь принуждать ее вернуться к тебе согласно обещанию, которое ты дал мне». Раньеро, по-видимому, отнесся к случившемуся не очень серьезно и ответил равнодушно: «Если бы даже я и не дал тебе обещание, поверь, я не старался бы вернуть женщину, которая не желает быть моей». Он знал, как сильно Франческа любит его, и подумал про себя: «Не успеет еще наступить вечер, как она снова будет у меня». Но она не появлялась ни в этот, ни в следующий день. На третий день Раньеро вышел из дому и пустился в погоню за двумя разбойниками, которые давно уже беспокоили флорентийских купцов. Ему удалось осилить их и привести обоих связанными во Флоренцию. Несколько дней он сидел спокойно, ожидая, когда весть о его геройском поступке облетит весь город. Но не случилось того, что он ожидал, и это геройство не вернуло ему Франчески. Раньеро с радостью потребовал бы ее возвращения на основании своих законных прав, но считал, что он не может этого сделать ввиду своего обещания. Жить в одном городе с женщиной, которая его бросила, ему казалось невозможным, и он оставил Флоренцию. Сначала он стал солдатом, а затем и очень скоро сделался предводителем отряда добровольцев. Он постоянно воевал и служил многим владетельным особам. Он стал военачальником, как это он всегда сам себе предсказывал. Император посвятил его в рыцари, и он считался одним из могущественных людей. Перед тем, как оставить Флоренцию, он дал себе обет перед святым образом Мадонны в соборной церкви подносить Пресвятой Деве лучшее и самое отменное, что достанется ему в каждой из битв. И перед этим образом всегда можно было видеть драгоценные дары, пожертвованные Раньеро. Раньеро знал таким образом, что все его геройские подвиги известны в его родном городе. Он удивлялся, что Франческо дель Уберти не возвращается к нему, хотя ей и известны все его успехи. В это время раздалась проповедь, призывавшая к крестовому походу для освобождения гроба Господня, и Раньеро, взяв крест, отправился на восток. Он отправлялся в надежде завоевать там все замки и подчинить своему владычеству целые области. В глубине же души он верил в то, что Франческо не устоит перед его геройскими подвигами на Востоке, снова полюбит его и вернется к нему. В ночь, последовавшую за взятием Иерусалима, в лагере крестоносцев у города происходило большое торжество. Почти в каждой палатке шла попойка, смех и шум слышны были далеко вокруг. Раньеро ди Раньери сидел с несколькими из своих товарищей по оружию за пирушкой. И здесь творилось, кажется, еще что-то более дикое, чем у других. Слуги едва успевали наполнять кубки, как они уже были снова пусты. Но Раньеро действительно больше других имел повод праздновать победу. В этот день на его долю выпала небывалая честь. В утро, когда город был взят штурмом, Раньеро рядом с Готфридом Булонским был первым вступившим в стены города, а вечером его за храбрость чествовали перед всем войском. Когда закончились грабежи и убийства, и крестоносцы в одеянии кающихся с незажженными свечами вошли в церковь при гробе Господнем, Готфрид объявил, что Раньеро первому разрешается зажечь свою свечу от священного пламени, горящего у гроба Господня. Раньеро решил, что Готфрид хочет отличить его этим, как храбрейшего во всем войске, и он очень радовался такой награде за свои подвиги. Когда наступила ночь, и Раньеро с гостями пребывали в прекрасном настроении, к его палатке подошли шут и двое комедиантов, которые бродили по лагерю и забавляли всех своими выходками. Шут попросил разрешения рассказать один забавный случай. Раньеро согласился выслушать его рассказ. «Случилось однажды, — начал шут, — что Спаситель и Святой Петр целый день сидели на самой высокой башне райского города и глядели оттуда на землю. Перед их взорами проходило столько событий, что они едва успевали обменяться словом. Спаситель был совершенно спокоен, но Святой Петр то хлопал в ладоши от восторга, то отворачивался с отвращением, то улыбался и радовался, то плакал навзрыд. И когда день стал склоняться к вечеру, и сумерки начали сгущаться над раем, Спаситель обернулся к святому Петру и сказал, что теперь он может радоваться и быть довольным. «Чем мне быть особенно довольным?» — резко ответил святой Петр. «Я думал, — сказал мягко Спаситель, — ты будешь доволен тем, что ты сегодня видел». Но святого Петра не смягчили слова Спасителя. «Правда, что я иногда плакался на то, — прибавил он, — что Иерусалим находился во власти неверующих. Но после того, что сегодня произошло, я думаю, что лучше бы все оставалось по-прежнему».